Глава 5. Проведя парочку скучных часов на ярмарке, Винстон отправился к внешнему кругу прилавков, где, как он предполагал, должны были бродить сейчас Кристина и Поппе. И точно, Поппе он нашел в большом павильоне с крышей и частично открытыми стенами, где тот разглядывал штопоры разных моделей. Аукцион Линдемана был написан на большой табличке над входом. На столах теснились изделия из керамики, старинные латунные предметы, медали и большое собрание умеренно чистых аптечных пузырьков всех размеров с надписанными от руки этикетками. Торговлю вел молодой человек, в то время как бородатый господин, по-видимому, сам торговец антиквариатом, подумал Винстон, сидел в раскладном кресле, разглядывая покупателей. Он был рослый и мощный, и всем, за исключением бороды, напоминал того мужчину, которого Винстон заметил ранее, во время ссоры с женщиной. Продавец попивал пиво из банки. В глазах виднелись красные прожилки, взгляд был слегка затуманен. Губы шевелились, словно он вел беззвучный диалог с самим собой. В углу павильона стояла подставка с холодным оружием, шпагами, саблями и штыками. Винстон узнал кинжал с латунными деталями на черных ножнах и золотой кисточкой, свисавшей сбоку. «Кортик офицера воздушного флота, 50-е годы», — прочел он на наклейке. Винстон кивнул с чувством удовлетворения. Дома в его квартире в Ярдот висела фотография дедушки в парадном кителе с таким вот кортиком на поясе. В годы Холодной войны его дед вылетал на тайные разведзадания над побережьем Балтийского моря. Сам он тоже мечтал стать пилотом, но вскоре выяснилось, он слишком длинный, чтобы уместиться в кабине боевого самолета. Он достал кортик из ножен, узкое лезвие, заточенное с обеих сторон, оказалось на удивление острым. «Не староват ли ты с мечами играть?» – раздался у него за спиной голос Кристины. «Это не меч, а кортик», – ответил он. «Церемониальный кортик, который носили...» – он сбился на полуслове. Рядом с его бывшей женой стояла красивая молодая женщина в летнем платье и кедах, с длинными темными волосами, заплетенными в косу. Смущенный Винстон вложил кортик обратно в ножны и повесил его на подставку. «Это Петр, мой бывший муж», — представила его Кристина. «А это Анна Тюхе». Женщина протянула Винстону загорелую руку, второй приподняв солнцезащитные очки. Карие глаза, лет 40 на вид, от ее теплого взгляда в груди у Винстона что-то затрепетало. «У Анны самый изысканный магазин антиквариата во всем Сконе», — продолжала Кристина. «Спасибо, очень мило сказано», — проговорила Анна с наигранным смущением. «Но это не соответствует действительности». Винстон пожал ей руку. «Приятно познакомиться». «Приятно познакомиться. Ох, почему он так старообразно выражается? Почему бы не сказать «рад встрече» или просто «привет», как, кажется, говорят здесь, в Сконе?» Кристина приподняла многочисленные пакеты в руках. «Как видишь, у меня много находок, остался только внешний круг. Пойдешь с нами, Петр, или тебе уже надоело?» «Вовсе нет», — солгал Винстон. «Антиквариат — это очень интересно». Порывшись в пакетах, Кристина показала свои находки, а вот руки Анны были свободны. «Я уже положила свои покупки в машину», — пояснила она. «Приехала сюда рано утром, как и большинство профессиональных торговцев. Именно тогда есть шанс обнаружить настоящие жемчужины». Кристина задала встречные вопросы, и пока они прогуливались вдоль прохода между прилавками, Анна рассказала пару историй о невероятных сделках, совершенных здесь. Винстон слушал с большим интересом. Анна вела себя непринужденно и весело. Он легко себя чувствовал в ее компании. Оказалось, она владеет магазином в центре Мальмё, где продает мебель скандинавского дизайна середины 20 века. Судя по всему, Кристина была одним из крупных приобретателей. «Именно у Анны я купил тот датский посудный шкаф, который стоит у нас в гостиной». «Да-да, он великолепен», – кивнул Винстон, понятия не имея, о каком шкафе идет речь. К ним присоединился Поппе с радостной улыбкой, держа под мышкой какую-то покупку. «Смотрите, что я оторвал! В буквальном смысле слова!» Он показал модель гильотины высотой сантиметров 45 с остро отточенным лезвием, которое можно было поднять, потянув за тонкую веревочку. «Вот сюда на плаху кладется сигара», — с довольным видом пояснил он. «А в цинковую ваночку вниз падает отрубленный кончик. Чух. Кристина оглядела покупку без восторга. «Вам с Фабо нельзя играть с этой штукой, когда вы набрались. Такая игра может стоить тебе пальца». «Или другой части тела», — шепнула она Винстону, отчего он смущенно закашлялся. Внезапно на руку Винстона упала капля дождя, а следом брызнула на затылок. Подняв глаза, он увидел большую темную тучу, возникшую из ниоткуда. «О, нет!» — воскликнула Кристина. «Неужели будет дождь?» Прежде чем кто-либо успел ответить, долину сотряс удар грома, а в следующую секунду небеса разверзлись. На ярмарку обрушился настоящий ливень, и посетители кинулись искать спасения. Кристина, Поп и Анна попытались протиснуться под тенты павильонов, но поскольку остальные старались сделать то же самое, там вскоре стало тесно и мокро. Винстон же триумфальным жестом раскрыл зонт, который все это время носил с собой, одновременно бросив взгляд на наручные часы. 14:31. Отмечать необычные события и полицейская привычка, сформировавшаяся у него много лет назад. «Местечко не найдется?» Анна тихо встала вплотную к нему. «Конечно, найдется». Положив ладонь поверх его руки, она выровняла зонтик, чтобы он накрыл их обоих. «Простите, что навязываюсь». «Что вы, что вы». Снаружи по зонтику барабанили капли, дождь усиливался. Всего за несколько минут на земле образовались лужи. Торговцы, небрежно закрепившие свои тенты, промокли насквозь, пытаясь их поправить. Снова загрохотал гром. Анна придвинулась поближе к Винстону, она доставала ему примерно до подбородка, и, не зная, на чем остановить взгляд, он стал смотреть вдаль. Запах ее духов показался ему восхитительным и знакомым. Осторожно склонив голову, Винстон втянул ноздрями запах. Сирень, жасмин, по крайней мере, не роза. «Ты всегда носишь с собой зонт?» – спросила Анна. Винстон смутился и выпрямился. «По крайней мере, в таких местах», – ответил он. «Надейся на лучшее, но будь готов к худшему», – продолжила Анна и несколько секунд смотрела в глаза Винстону. К его большому разочарованию дождь прекратился так же стремительно, как и начался. Винстон нехотя сложил зонт, и они с Анной отступили друг от друга. «Я смотрю, вам там было уютно», — проговорила Кристина с кривой улыбкой. Винстон сделал вид, что не услышал ее слов. «Петер, придешь вечером?» — спросила Анна. Он вопросительно поднял брови. «У нас в замке сегодня небольшой ужин», — пояснила Кристина. «Конечно же, будем рады видеть тебя тоже». «Прошу прощения», — смущенно проговорила Анна. «Я думала...» Винстон поспешил спасти ее из неловкой ситуации. «Я вовсе не хочу навязываться». «Что за глупости?» — решительно заявила Кристина. «Если я не пригласила тебя раньше, то лишь потому, что все разговоры будут крутиться в основном вокруг антиквариата и будущих съемок телешоу. Фаба тоже придет. Так что будет здорово, если ты присоединишься. За столом будет больше взрослых, и это создаст лучший баланс». Она кивнула в сторону Попы, который как раз проверял, не промокла ли его гильотина для сигар. «Ну, что скажете?» – спросила Кристина. «Не пора ли собираться домой?» Вокруг них хозяева павильонов вовсю стряхивали со своих тентов воду, чтобы вернуться к торговле. Но, казалось, ярмарочный кураж улетучился. Большинство посетителей двигалось в направлении парковки. Последний раз встряхнув свой зонт, Винстон как раз собирался последовать за Кристиной и ее компанией к машине. Но у одного из больших тентов чуть в стороне что-то начало происходить. Поначалу едва заметно в виде смутной тревоги в позах посетителей, стоявших ближе всех, как будто раздираемых желанием либо поскорее покинуть это место, либо остаться, чтобы поглазеть. Этот феномен Винстону доводилось наблюдать ранее, и гораздо чаще, чем ему того хотелось бы. В голове у него зазвучал тревожный сигнал, и он решил подойти поближе. Движения людей вокруг него становились все более размашистыми, несколько человек быстрым шагом пошли прочь, остальные стояли, вытянув шеи. До него доносились обрывки фраз «без сознания» и «скорую помощь». Тревожный сигнал зазвучал громче, Винстон прибавил шаг. И тут над шумом ярмарки раздался оглушительный звук. Леденящий душу крик перекрыл все остальное, так что все вокруг замерло.